7 и 8 января в Пхеньяне состоялось совместное совещание работников партийных, государственных, экономических и силовых органов, где речь шла о вопросе последовательного выполнения боевых задач, намеченных в новогодней речи Ким Чен Ына. В его работе приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампред Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер Кабинета министров Пак Пон Чжу, ответственные работники партии, государства и армии, работники партийных и силовых органов, Кабинета министров, Организации трудящихся министерств и центральных ведомств, работники провинциальных органов партии власти, ведущих промышленных предприятий. Они обсудили практические пути и надлежащие вопросы, касающиеся последовательного выполнения задач этого года, которые имеют ключевое значение в реализации пятилетней госстратегии экономического развития путем активной мобилизации всех воинов и народа на борьбу за окончательную победу в строительстве могучего социалистического государства. В своем докладе Пак Пон Чжу отметил: «Чудесные успехи, достигнутые во всех сферах революции строительства нового общества в прошлом году, это ценные плоды мудрого руководства Ким Чен Ына. Новогодняя речь Ким Чен Ына служит программным руководством, которого следует последовательно придерживаться в генеральном шествии нынешнего года и боевым знаменем, позволяющим добиться великих побед. Все работники должны глубоко осознать свою миссию и долг перед временем и революцией и с честью справиться со своей ответственностью и ролью». Затем прошли отраслевые совещания. Чтобы добиться последовательного выполнения боевых задач, намеченных новогодней речи Ким Чен Ына, на совещаниях были обсуждены вопросы, касающиеся целесообразной разработки отраслевых боевых целей народного хозяйства в этом году с учетом реальных условий их выполнения.